Но венценосец знал свою тайну и не имел утешения верить любви народной. Благотворя России, скоро начал удаляться от россиян. Отменил устав времен древних, не хотел в известные дни и часы выходить к народу, выслушивать его жалобы и собственными руками принимать челобитные. Являлся редко и только в пышности недоступной. Но, убегая людей, как бы для того, чтобы лицом монарха не напомнить им лицо бывшего раба Иоаннова, он хотел невидимо присутствовать в их жилищах или в мыслях, и, недовольный обыкновенную молитвою в храмах о государе и государстве, велел искусным книжникам составить особенную для чтения во всей России, во всех домах, на трапезах и вечерях, за чашами, о душевном спасении и телесном здравии слуги Божия, царя Всевышним избранного и превознесенного, самодержца всей восточной страны и северной, о царице и детях их, о благоденствии и тишине Отечества и Церкви под скипетром единого христианского венценосца в мире, чтобы все иные властители пред ним уклонялись и рабски служили ему, величая имя его от моря до моря и до конца вселенной. Чтобы россияне всегда с умилением славили Бога за такого монарха, коего ум есть пучина мудрости, а сердце исполнено любви и долготерпения. Чтобы все земли трепетали меча нашего, а земля русская непрестанно высилась и расширялась. Чтобы юные цветущие ветви Борисова дому возросли благословением небесным и непрерывно осенили оную до скончания веков. То есть святое действие души человеческой, ее таинственное сношение с небом, Борис дерзнул осквернить своим тщеславием и лицемерием, заставив народ свидетельствовать пред оком всевидящим о добродетелях убийцы, губителя и хищника. Но Годунов, как бы не страшась Бога, тем более страшился людей. Еще до ударов судьбы, до измен счастья и подданных, еще спокойный на престоле, искренно славимый, искренно любимый, уже не знал мира душевного, уже чувствовал, что если путем беззакония можно достигнуть величия, то величие и блаженство, самое земное, не одно знаменуют.